Они еще устраивались в доме служителей Мус, когда Аттида, не постучав в ее дверь, распахнула ее и встала перед ней. Ее лицо, искаженное гневом, делало ее дочерью Ириней. «Взгляни на меня, Сафо, и скажи мне, что это ложь, если можешь». Сафо нашла в себе силы ответить спокойно. «Что взволновало твою душу, Аттида? Скажи мне, я должна знать». «Говорят...» Сафо остановила ее. «Нет, так не пойдет. Кто говорит?» «Горго». «Неужели Зевс, громовержец, потряс мир?» «Опровергни это, Сафо. Это все, чего я хочу. Опровергни то, что ты устроила брак Анактории, что во время твоего визита на Самос ты встретила там молодого жителя Сардоса и напела ему похвал об одной из твоих подруг, что так привязала к ней его сердце. И что ты сделала это, чтобы разлучить нас? Ты ведь знала, что я предпочитала Анакторию тебе и никогда не полюбила бы тебя, если бы она осталась». Сафо медленно встала и облизнула губы, как будто собиралась заговорить, но ничего не сказала. «Я не слышу из твоих уст опровержений. Я слышу лишь молчание вины. Но с помощью богов я заставлю тебя сказать, что ты это сделала. В этом нет необходимости, Аттида. Я не стыжусь своей любви к тебе. Она так преследует меня, что каждый из моих дней крутится вокруг тебя. Все было так, как тебе сказала Горго, но подумай, это было сделано ради любви. Так какое же может быть в этом зло? Разве Анактория не первая среди благородных женщин Лидии? И разве ты не мое сокровище, ради которого я руку суну в открытое пламя до самого плеча? Я спешу удовлетворить каждое твое желание, каждый каприз. Если это жареные каштаны, пусть будут каштаны. Если это ожерелье, более прекрасное, чем то, которым ты обладаешь, мои черные корабли готовы доставить его». Аттида взглянула на нее. Ее лицо больше не выражало гнева. Она сухо сказала: «Я больше не люблю тебя, Сафо». Сафо сдержалась, не двигаясь. «Позволь мне напомнить тебе о том, что ты забыла. Какой нежной и прекрасной была та жизнь, что мы вели вместе. Ты причинила мне самое худшее, что одна личность может стать и сделать с другой. Ты замыслила отослать ту, кого я любила». Сафо начала дрожать. Струйки пота текли с ее лба, и все же она чувствовала холод. Старое стихотворение пришло ей на ум. С ним она взмолилась: «Было время тебя, о Аттида, любила я. Если б я только подозревала, что ты натворишь из-за этого», — резко заметила девушка. Сафо сделала неуверенный шаг к ней, но та резкость, с которой Аттида встала, отбросила ее назад. «Я не знаю, что делать. Мои мысли двоятся. Ты же так любила меня, Аттида». «Я не знаю тебя, Сафо». «Но это же что-то значит. Времена, когда я убирала твои волосы душистыми цветами. И вспомни, когда любовь берет тебя за горло, ты делаешь все, что угодно. Ты не веришь, что сами боги вложили этот план в мой ум». Аттида стояла на своем. «Я презираю таких людей, как ты, Сафо. Несмотря на твои благородные слова, я ухожу с Горго к Андромеде». «Только не туда, Аттида. Ты думаешь найти там искренность и нежное обращение? О, Аттида, твои слова разрушают мою душу. Хотя я вижу, ты решилась оставить меня. Твоя власть надо мной была построена на лжи. Она окончилась». Глаза Сафо запылали мрачным блеском в той смене настроений, на которые она была способна. «Ты нарушила свою клятву. Ты поклялась мертвыми водами реки Стикс разлюбить меня». «Это не была правдивая клятва, поскольку ты сама никогда не открывала мне правды». Сафо не знала, как удержалась на ногах. Аттида потеряла терпение. «Прощай, Сафо». Сафо взглянула ей в глаза. Тида. Вижу, тебе ненавистна всякая мысль обо мне. Что ж, ненавидь и презирай меня, если так надо. Но не ходи к Андромеде. Отправляйся домой к своей семье. Мне не дает покоя мысль, что ты будешь у этой дурной женщины. Я однажды уже послушалась тебя, о Сафо многоязыкая. Теперь я верю, Горго. Я не пытаюсь тебя удержать. Но позволь мне защитить тебя от этой женщины и от Горго. Богами, священным Зевсом заклинаю тебя, возвращайся к своим родителям. Я уйду с Горго. Когда она ушла, Сафо еще мгновенье стояла, глядя на то место, где была Аттида. Потом она кинулась за ней, за ворота, на улицу. «Аттида!» — кричала она, поскольку фигура девушки почти исчезла. «Имей жалость! У меня нет сил проходить через такое, как сейчас! Аттида!» Она все еще бежала, но уже шатаясь из стороны в сторону. Дрожь была в ее голосе, когда она умоляла. Ужас висел надо мной все лето. «Не ставь меня перед лицом правды, которую не исцелит сам Аполлон, что ты никогда не любила меня. Аттида!» — позвала она снова, поскольку расстояние между ними увеличивалось. «Ты оставишь меня здесь, на улице? У меня не было выбора, не было выбора, Аттида, чтобы сделать то, что я должна». Ее глаза потухли, она была побеждена. Она не могла продолжать путь. Она не хотела продолжать. Она завернулась в свой плащ и легла, вытянувшись на мать-землю. Когда они оба подошла к ней, она лежала на дороге с лихорадочно горящими щеками. Необа побежала за носилками, и Сафо отнесли домой. Она отказывалась от пищи и могла выпить лишь маленький глоток воды. День и ночь для нее были равны, и тогда откуда-то явилась ее дочь, которую жрицы Диониса отпустили ухаживать за ней. Это была перемена ролей. Теперь она была дочерью, Клея матерью, которая бормотала ласковые слова и давала ей лекарства из трав, знанию которых ее научили в священных пещерах. «Ты должна поправиться, мама. Тебе еще надо спеть столько песен». «Для Диониса?» «Даже и так». «А как насчет тебя, моя дочь?» «Я больше не твоя дочь. Я принадлежу Богу радости». «Ты не можешь любить меня, Клея?» «Не любовью смертных, но как жрица, что любит всех». Сафо повернулась лицом к стене. Она не хотела такого рода любви. Она приняла свою болезнь, как свои стихи и своей любови. Она желала быть поглощенной ею. Когда она в следующий раз подняла глаза, Клеи не было, и за ней ухаживала Аттида. Сафо слабо проговорила: «Ты хорошо сделала, я тосковала по тебе». В другой раз она поднялась и сжала руку Аттиды: «Я тосковала по тебе, благодарю тебя». Сафо вновь впала в сон. Когда она проснулась, Аттида еще была здесь. «Сладострастная», — пробормотала она, — «милая Клея». И некоторое время она путала их. «Выпей немного супа», — убеждала ее Аттида. Принесли ей и укрепляющего вина. Аттида спела старые песни. Когда спустя несколько дней Сафо взялась за лиру, Аттида знала, что хотя и бледная, вялая, она поправится. «Любви все должно прощаться», — сказала Аттида и поцеловала ее. Сафо жаждала этого поцелуя, но когда она ощутила его, это оказалось не тем же самым. «Принеси мне мое зеркало, Аттида». «Нет, не приноси. Я не хочу вопрошать свою счастливую судьбу или слишком пристально вглядываться в нее. Ты здесь, я... довольно». Поддерживаемая подушками, она пропела хвалу Аттиде. Думая, что Сафо устала, Аттида пыталась забрать у нее инструмент, но Сафо не отдавала его. «Это всегда было нашим обычаем — петь то, что мы не могли высказать». соловей, провозвестник весны сладкогласный. Как красиво! Да, это красиво. Все написанное в муках красиво, Аттида. Вскоре Сафо закрыла глаза и, казалось, задремала. Но когда Аттида попыталась улизнуть, она сразу же встрепенулась. «Не оставляй меня, Аттида. Сядь поближе к окну так, чтобы свет лучше падал на тебя». Аттида встала и пересела туда, куда просила Сафо. «Ты простила меня, Аттида? Или ты здесь из жалости?» «Я простила тебя». «О любви ты не упоминаешь, ты любишь меня». «Я очень люблю тебя». Сафо улыбнулась. «Нимфа ты или девушка?» «Ты моя нимфа с заплетенными волосами». К Сафо медленно возвращались силы, и ее подруги делали благодарственное подношение. У входа в ее комнату был рассыпан шафран. Девушки пели ей хвалы в лесу и во дворе, за работой и на отдыхе. Казалось, в доме служителей муз все как раньше. Сафо сделала собственный дар к своему выздоровлению. «На алтарь тебе отказы я белой и совершу тебе возлияние». Эти строки она послала жрицам Диониса. Она знала, что ее дочь спасла ей жизнь и что она не может прийти без позволения. Вспоминая на себе руки Клеи, она была счастлива. «Она все-таки любит меня», — думала Сафо, и не чувствовала себя такой одинокой. Однако с Аттидой все было не так, как раньше. Девушка нашла множество дел в городе. Если нужны были нитки или составы для открашивания ткани, именно Аттида вызывалась сходить за ними. «Отправь служанку», — говорила Сафо, но Аттида предпочитала сходить сама. «Ей кажется скучно здесь», — подумала Сафо, а потом предположила, «возможно, есть что-то притягательное в городе Митилене». Карающие Эринии вложили в ее ум вопрос, неужели Аттида с кем-то встречается? Ведь известно, что сама Афродита руководит перешептываниями, улыбками и уловками, к которым прибегают девушки. Усиливали подозрения Сафо и постоянные отговорки Аттиды, что она чувствует себя недостаточно хорошо, чтобы предаться радостям любви. Это продолжалось слишком долго. Аттида могла сидеть с ней и петь с ней, но пугалась, как фавн, если ладонь Сафо хотя бы ложилась ей на колени. Наконец Сафо взяла свою лиру с полированными рогами, которой она редко пользовалась, лишь в важных случаях. Остановив глаза на Аттиде, она начала. «Обо мне же ты забыла». Аттида нервно рассмеялась, и Сафо опрометчиво выпалила то, что хотела спросить, «Иль кого другого ты любишь больше, чем меня?» Она сосредоточила взгляд на девушке. Казалось, он просверлил ей душу. «Ясно. Ты другого любишь больше, чем меня». Аттида все отрицала и выбежала, плача. Сафо, наблюдавшая за этим, отправила следом за ней в Митилену служанку. Так открылось, что она встречается с молодым человеком. «Опиши его», — потребовала Сафо у служанки голосом без выражения. Она слушала пассивно и без комментариев. Она знала этого молодого человека. Она знала его семью, одну из первых семей Лесбоса. Его дедушка был убит в давней войне с Афинами, и, закрывая глаза, она представляла перед собой лицо молодого человека. Ни одного изъяна, прямой нос без выгибов, светлые волосы и глаза, как море. Его рот, она не могла вспомнить его рот, но он должен быть полным и созданным для поцелуев. Его телосложение она помнила, как гладиатор, мощный, с юношеской гибкостью. Ей доложили, что Аттида всегда летит прямо к нему, и они не теряют времени, но сразу же начинают заниматься любовью. Теперь, когда она все узнала без сомнений, ей казалось, ее любовь должна умереть, но она только окрепла. Она не могла думать ни о чем ином, если бы только она могла избавиться от того, что она чувствовала, подобно тому, как выкапывают корни винограда или просто обрезают их до разумных пределов. до какого-то предела, с чем она могла бы жить. Она не могла этого сделать. Вместо этого она выразила в песне свою безнадежность и свою ревность. «Богу равным кажется мне по счастью человек, который так близко-близко пред тобой сидит, твой звучащий нежно слушает голос и прелестный смех. У меня при этом перестало сразу бы сердце биться. Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слово. Но немеет тотчас язык под кожей. Быстро легкий жар пробегает. Смотрят, ничего не видя глаза, в ушах же звон непрерывный. Потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все охвачены. Зеленее становятся травы, и вот-вот, как будто с жизнью прощусь я. Но терпи, терпи, чересчур далеко все зашло». Хотя что-то вроде любовного транса овладело ею, она сумела казаться спокойной. Она не показывала эту оду Аттиде и не упоминала о тайных свиданиях в Митилене. Она хранила молчание. Она знала, что должна молиться какому-то богу, чтобы тот помог ей. Но как она могла это сделать, когда чувствовала, что боги отняли у нее разум? Наконец она решила обратиться к тем, кто, как она думала, должен быть ответственным за это. «Ужасные Иринии, устрашающие в мощи своей, освободите меня! Я не знаю, что делать. Говорю «да», а потом «нет». Несколько дней спустя Аттида отправилась в город принести несколько ваз с геометрическим узором, того вида, что Сафо использовала по всему дому, в кухнях и в саду для жимолости и плюща. Она вернулась без них, Аттида поспешно выпалила: «Мои родители хотят, чтобы я оставила тебя, Сафо. Они обручили меня с одним юношей, это против моей воли. Но когда же девушку спрашивают о таких вещах?» Сафо смотрела не на нее, а в окно. Казалось, она смотрит в ушедшие дни, и, наконец, она сказала: «Я любила тебя когда-то, Аттида, очень давно». Аттида начала плакать. Она упала к ней на колени. Ее слезы омывали ноги Сафо. Сафо наблюдала за этим представлением с безразличием. Аттида больше не любила ее. Но это значит, она больше не любила себя. Она казалась далекой, отстраненной от рыдающей девушки. «Я клянусь, это против моей воли, то, что я покидаю тебя». «Ты так говоришь. Это правда, моя семья». «Да, это твоя семья. Что ж, ты в возрасте замужества. Но не жди от меня никаких свадебных песен, ни одной. Не сердись на меня, Сафо. Это не моя вина, и мы обе страдаем». «Где вазы? Ты оставила их снаружи». «Какие вазы?» «Те, за которыми ты ходила в Митилену. Но я вижу, тоска захватила тебя, и ты позабыла о них». «Да». «О, Аттида, ни слова больше. Следуй дорогой своего счастья. Но ты должна поверить, что я не могу вынести разлуки с тобой». «Не надо играть, Аттида. Это заходит слишком далеко. Для этого мы слишком много друг для друга значили. Иди туда, куда ведет твой путь. В этой жизни мы больше не увидимся». Последовали новые рыдания Аттиды. «Как ты можешь говорить об этом так спокойно?» «Потому что я не могу этого изменить, и потому что я знаю про юношу, с которым ты встречаешься». Аттида вскочила. «По крайней мере, скажи мне, насколько давно ты меня ненавидишь?» «Я? Ненавидеть Аттиду? Никогда. Ты принесла мне больше радости, чем я когда-либо знала. Так что, возможно, ради равновесия, что поддерживают боги, ты принесла мне и больше всего страданий». «Я ничего не могу тут поделать». «Я знаю, знаю». Она потянулась, как будто желая коснуться ее, но ее руки упали, как плети. «Иди, у меня в запасе есть и жесткие слова, и нежные, но я не желаю говорить тебе их». Она закрыла глаза, и ее чувства сказали ей, что девушка ушла. Я никогда не увижу Аттиду снова, и, кажется, я почти мертва». Ниоба застала ее, молча сидящей в комнате, где не были зажжены светильники. «Госпожа!» — огорченная начала увещевать она. Сафо знаком отослала ее. Наконец она поднялась и пробормотала. «Теперь никогда к тебе не вернусь обратно». Через несколько часов она достала свою дощечку для записей и на нее оттиснула свою последнюю оду, написанную Аттиде. «Нет, она не вернулась. Умереть я хотела бы, а прощаясь со мной, она плакала, плача так говорила мне: «О, как страшно страдаю я! Псапфа, бросить тебя мне приходится». «Я же так», — отвечала ей, — «поезжай себе с радостью и меня не забудь. Уж тебе ль не знать, как была дорога ты мне? А не знаешь, так вспомни ты все прекрасное, что мы пережили. Как фиалками многими и душистыми розами, сидя возле меня, ты венчалася, как густыми гирляндами из цветов и из зелени обвивала себе шею нежную, как прекрасно волосую умощала ты голову, миром царственно благоухающим, и как нежной рукой своей близ меня с ложа мягкого за напитком ты сладким тянулася». Она завернула лиру и отложила ее в сторону. Печальная улыбка появилась у нее на губах. «Это моя судьба», — подумала она, — «сочинять песни конца моей жизни». Аттида была ее последней любовью. Ее жизнь, как женщины, была позади. Она молила у алтаря, где не было огня. Усталая, она собиралась принять то решение, которое на самом деле уже было принято. Она распустит учениц и будет жить на покое в своем поместье, только со своими рабами и слугами. Она будет видеться со своим другом Алкеем, которого совсем забыла, а однажды вернется Хар. Она должна посвятить себя музам, прислушиваясь лишь к их голосам. «На устах многих, — говорила она сама себе, — будут ваши деяния». И чтобы укрепить свою веру, она запела: «Не забудут об нас, — говорю я, — и в будущем». Она станет затворницей. И с таким решением в мыслях она приказала устроить изысканное празднество для учениц. Они, думая, что это благодарение богам за ее окрепшее здоровье, были беспечны, как птицы, распевая во время всех приготовлений. Над двором были натянуты рыбацкие сети, усыпанные цветами. В разгар пира будут подрублены основания беседки, и букеты полетят в пирующих. Когда Ниоба укладывала ей волосы, Сафо вдруг сказала: «Добрая Ниоба, за годы твоей преданной службы я решила дать тебе свободу». Глаза Ниобы до краев наполнились слезами, а ее руки в волосах Сафо задрожали. «Ты моя госпожа, моя гордость. Быть твоей главной рабыней — в этом моя жизнь. Не лишай меня того, что я люблю». «О, Ниоба! Я не прожила еще 5 раз по 8 лет, но я уже старая». «Это не так, госпожа. Ты моя рабыня, мой единственный друг. Иногда я думаю, что единственный позор — это стать старой и покрыться морщинами. Мои пальцы и масла, которые я использую, отведут их. Но мы не можем отменить тот факт, что в начале моей жизни фараоном у египтян был Псаметих. Подумай, что это значит. Подумай, как много лет прошло передо мной, и сколько своих грехов я громоздила на козла отпущения, чтобы очиститься. Ты необычная женщина. Имя Сафо известно по миру. Юность — это еще не все, госпожа». «Разве нет? Я окружена ею. Я одна, кажется, не разделяю ее». Ниоба поработала над ней специальными приемами, чтобы опровергнуть ее слова. И, оглядев себя в зеркале, Сафо была довольна. «Ты сделала меня очаровательной, моя Ниоба, но лишь боги могут сделать меня юной». Она отправилась к своим девушкам, и сразу раздались возгласы: «О, справедливейшая! Дивно играющая на лире! Певица Лесбоса, прекрасная Сафо!» Она приветствовала их жестом, но пожурила: «Похвалы мне могут быть истолкованы как обида музам, которые любят прекрасное». «Ты прекрасна», — настаивали девушки. «Не прекрасна», — возразила Сафо, — «и не светлейшая из женщин. Моя кожа в морщинах, мои волосы теряют свою черноту. Но кто может это исправить? Это невозможно. Даже когда разоперстая Эос пересекает землю, смерть догоняет ее. Но, о дочери Олимпа, теперь, прелестные эти песни, сладко буду петь я моим подругам». Они громко выражали свою любовь, пока она изливала строфу за строфой. «Ах, девушки!» — вдруг сказала она, неожиданно для самой себя. «Здесь, в доме служителей муз, Сафо стала старой. Они не позволили ей продолжать. Они не хотели слышать ее, но затопали ногами и замотали головами, крича, что она — самый блистательный учитель, наставница, покровительница под стать самим богиням». Сафо подняла двуручный кубок, кланяясь им. «Сердцем к вам, прекрасная, я останусь век неизменной». На мгновение их веселье удвоилось, но среди более восприимчивых росло беспокойство, пока они снова не успокоились. Сафо снова обратилась к ним: «И меня не забудь! Уж тебе ли не знать, как была дорога ты мне? А не знаешь, так вспомни ты все прекрасное, что мы пережили». «Нет», — раздался возглас, — «нет, мы не будем слушать тебя». В этот момент сеть над их головами отделилась, и они утонули в цветах, падающих с неба. Голос Сафо взлетел над суматохой: «Мои подруги, я довольно воспевала вас, но теперь наша жизнь вместе кончилась, как кончается все. Мое собственное существование входит в новую фазу». Ученицы столпились вокруг нее, и она видела не Проксиону, но Ирину, не Маргару, но Гангилу, не Нариску, но маленькую Тимаду. Ее девушки осаждали ее, ловя ее руки, ее ступни, край ее хитона. «Мы не хотим оставлять тебя, не отсылай нас обратно, нежная Сафо, мы останемся с тобой». Она простерла над ними руки в жесте благословения, и они смолкли. А затем она поклялась вечной клятвой памяти. Слыша это, они поняли, что они должны принять ее решение, и послушно опустились на колени. Ее благословение прозвучало над их головами: «Чтобы спать вам у сердца нежных спутников».